Глава 33. «Да, Герман», вернувшись домой, отвечаю на звонок старшего из братьев Логиновых, предварительно включив на телефоне запись. «Мне нужно еще появиться в офисе, чтобы решить основные из текущих вопросов и оставить распоряжение. Но после инцидента с Кириллом знаю, что нужна прежде всего дочери. Я не знаю, что именно он ей сказал перед тем, как покинуть наш дом, но уверена, что ей нужен рядом кто-то близкий». «Ксения, добрый день. Я просмотрел твои предложения. Совсем согласен». «Очень странно, что Герман звонит лично, чтобы подтвердить внесенные в план мероприятия правки. Такие, как он, не будут тратить время попусту. Значит, дело здесь не только в предстоящем открытии». «Отлично. Тогда займемся исполнением задуманного». Взбегаю на крыльцо и останавливаюсь у входной двери, решив закончить этот разговор на улице. «Я звоню не только по этому вопросу», — подтверждает мои догадки Логинов. «Слушаю». «Хотел узнать, не передумала ли ты относительно моего предложения?» «Не передумала, Герман». «Ты смелая женщина. Не боишься грязных игр своего мужа?» «Не стану опускаться до его уровня». «Уверена?» Голос звучит напряженно, а я никак не могу понять, почему он на меня так наседает. «Абсолютно». «Надеюсь, ты не разочаруешься в собственном решении». «Это угроза?» Плечи осыпает мурашками. «С Германом шутки плохи. Но и я не промах. Не просто так я включила запись. Все, что мне от него нужно, это получить еще один шикарный заказ в портфолио. Не более». «Что ты? Просто ни у тебя, ни у меня не предвидится более удобного случая». «Хотя бы в этом остается честным. Я не изменю решение». «Хорошо», — отвечает он спокойно. «Значит, увидимся на мероприятии». Я сбрасываю вызов и захожу в дом. Богдан сидит в кресле и гипнотизирует входную дверь, будто зная, что я должна в ней появиться. Сведенные вместе брови, острый взгляд и плотно сжатые челюсти. Он явно не в духе, и кажется, что причиной его плохого настроения стала я. «Ксения, стой!» — пресекает он мою попытку пройти мимо. «В чем дело?» — оборачиваюсь к нему, бросая усталый взгляд. «Разве тебе не нужно вернуться в офис?» «Сядь!» — приказывает он мне, будто я одна из его подчиненных. «А тебя не учили разговаривать вежливо? Попробуй для начала разговаривать со мной как с человеком, а не твоей собачкой». «Черт, Ксюша! Пожалуйста, просто сядь и не выноси мне мозг». «Это я выношу тебе мозг?» Хочется рассмеяться в голос. Супруг прикрывает глаза и делает несколько глубоких вдохов и выдохов. «Можем мы просто поговорить?» Взяв под контроль свои эмоции, наконец-то предлагает он. «Хорошо». Сажусь в кресло напротив, решив, что потерпеть его пару минут – это небольшая жертва. «Что ты хотел?» Вместо ответа ноздри Богдана начинают сильнее раздуваться. «Почему Логинов сегодня оказался в моем доме?» «Мне кажется, тебя больше не должна касаться моя личная жизнь», отвечаю, не моргая и глядя ему прямо в глаза. «Ты понимаешь, что он хочет тобой воспользоваться, чтобы разрушить мой бизнес?» «Но тебе же нравится, что твоя любовница тобой пользуется, чтобы разрушить твою семью и добраться до твоих денег. Так почему я должна хотеть с ней делиться тем, что больше 20 лет помогала строить? Твои партнеры наверняка будут в восторге от твоего выбора. Поэтому, может, это мой хитрый план – оставить тебя у разбитого корыта?» «Это другое. У нее хватает мозгов лишь на побрякушки и другие материальные блага. Она ничего не смыслит в бизнесе и не сует в него свой нос». «Тебе повезло», — улыбаюсь я, не скрывая сарказма. «Не будет лезть, не будет помогать, а будет только сосать из тебя денежки». «Я с ней порвал», — говорит он внезапно. «Как интересно. А ей ты успел сообщить об этом? Мне сегодня так не показалось». К тому же у вас ожидается ребенок. Ребенок не мой. Уже успел проверить? Срок не совпадает с началом наших с ней отношений. Даже не знаю, сочувствовать тебе или нет. Я не хочу развода. Поздно, Богдан. Надо было думать до того, как ты полез на подругу нашей дочери. И снова эта борьба взглядами и характерами. У каждого своя правда. Богдан не видит ничего зазорного в загуле, в то время как я не вижу причин жить с предателем. Такое... Он делает глубокий вдох. Больше не повторится. Конечно, не повторится. Стараюсь говорить спокойнее, потому что я просто не представляю, как можно забыть весь этот ужас, в который ты окунул нашу семью, и продолжать изображать из себя примерную ячейку общества. Боже, да мне даже думать противно, что ты дотронешься до меня. Нет, Богдан, все решено. Ты думаешь, разведешься, и кому-то будешь интересна как женщина? Усмехается надменно. А вот как, меня не задевают его слова, потому что я знаю, он говорит это намеренно. Но, как показывает практика, я и без развода интересна многим мужчинам. Им интересны твои деньги, которые ты планируешь у меня отобрать. Я не собираюсь кидаться на него с кулаками и требовать перестать быть козлом. Что ж поделать, если вот таким оказалось его нутро? На лице Богдана растерянность, но затем он берет себя в руки. «Все не так. Я это делаю для твоей же безопасности». «Знаешь, Богдан, нам нужно что-то решать с домом, потому что жить под одной крышей с тобой невыносимо». «Я не съеду», — заявляет он твердо. «Это мой дом. Я его строил». «Отлично. Приходится принять неприглядную правду, что съехать должна буду я. А суд? Суд пусть поделит наше имущество по справедливости». Тогда я съеду в самое ближайшее время. Теперь я понимаю, почему все это время я так и не приступила к украшению дома, потому что больше не чувствовала его своим. Вот и все. И, похоже, самое время заняться поисками жилья для себя и дочки. Не глупи, Ксюша. Мы можем обратиться к психологу. Все кончено, Богдан. Поднимаюсь на ноги, направляясь к лестнице. Все кончено.